совнархозы, агропромы. Но эти партнеры сеять не умеют, к созидательному труду, как и сама партия, не приспособлены. Я не верю в серьезные намерения партии, потому что их не может быть у нее. Цели одни, как доказать, что партия необходима наверху пирамиды. Отсюда новые авантюры в экономике, которые призваны доказать, что партия ведет народ правильным путем, и давно, со времен Ленина. Другого партия предположить не может, ибо суть ее не меняется. Даже для того, чтобы спасти идею социализма, нужна новая партия, а эта мертва. Долой ваш театр, прежде всего долой ваш строй, вашу организацию дела, где на первом плане охранительные функции. Раздумывая о шухшинской школе, о студии, как редко нас ошарашивает живой человек. Мы видим, как люди стыдятся, как говорят правду, не могут врать и так далее. И понимаем, что научить всему этому посреди бесстыдного общества нельзя. Где их взять, живых учеников? Набирать их надо по всей стране. Это страшно тяжело. Иметь возможность собрать удивительных людей. Где? Вот бы сейчас иметь эту возможность. Общежитие. Интрига — это форма борьбы бездарности или профессионально слабых людей. Школа переживания не терпит исторического произвола. Поэтому она ушла с нашей сцены. Наконец понял, что усилия, которые я трачу, чтобы 60-летие Шукшина прошло как память об истрадавшемся человеке, напрасны. Придет время, и Васю помянут те, кто его унижал и убивал, как своего соучастника строительства коммунизма. Ведь он был коммунист, а иначе не подпустим в кино, к литературе. Его принудили. Тема для думы. Все коммунисты вступили в партию корыстно из-за карьеры. Так уж устроена наша система. Надо сейчас отказаться партии от всех привилегий, спецмагазинов и так далее. Партии необходимо самораспуститься. Через свободные выборы и через свободно выбранных депутатов партия заставит оппозиционеров заниматься разгребанием 70-летних завалов, созданных партией. Оппозиционеры надорвутся, пройдет 5 лет, потом еще 5 лет, лишь потом появится возможность убрать большевиков от власти. Но уйдет Горбачев и придет другой, который переименует партию и посадит ее на новое кормление. Судя по низкой культуре и нравственности народа, необходимо лет 15 воспитывать в народе знания и совесть. Как создать новое русское общество? Ведь его не создашь без новых финансовых отношений. Нельзя по-прежнему отдавать все деньги коммунистам, оставляя себе на еду и одежду, а кучковаться где-нибудь на пустыре в лесу. Театр следует рассматривать обособленно от государственного устройства, от системы. У каждой системы есть свои претензии к театру, которые проводятся в жизнь. Но каждый раз театр ускальзывает, сопротивляется, ему удается выжить даже в состоянии клинической смерти. Сколько раз праздновали победу над театром, сколько раз хоронили его, ничего не получается. Театр выживает благодаря тому, что он является истинно демократическим явлением, несравнимым ни с чем, тем более с кино и телевидением, и не подвластным никому и ничему. Заставь его замолчать, он споет. Заставь замолкнуть песню, он станцует. Изгони из храма, он разобьет невидимый шатер внушки. Шепотом интимным, ядовитым анекдотом он будет жить вечно. Театр в крови у народа, не бумажного народа, который существует в воображении недалеких правителей, а в крови у того непослушного, непонятного, неприглядного и прекрасного народа, которые считаются неприятными исключениями, которые составляют подавляющее большинство в любой стране. Под него не подделаешься. Слава рабам, слава посредственности, спасающей театр и народ от полного истребления в мрачной эпохе благополучия и триумфа, расцвета и научно-технических революций.